Глава вторая. Инесса. «Мне страшно. В муже веса почти в два раза больше, чем во мне. Он придавил меня своим весом. При падении я ударилась головой о край вешалки. Кажется, содрала кожу на голове. Там ссадница со страшной силой. Но сильнее всего страх. Парализующий, выматывающий страх». Потому что вид не движется совсем и дышит едва слышно. Его дыхание, как слабый ветерок. Сердце едва постукивает. «Вид, вид, вставай! Вид, мне страшно!» Плачу. Под телом мужа горячо, тесно. Слезы заползают в уши и щекочут их. «Вид!» Никакой реакции. Мне с трудом удается сдвинуть его. Поднимаюсь, рыдая, и на четвереньках стою над мужем, пытаясь привести его в чувство. Не отвечает. «Вид, вид, вид! Ты чем там накидался, а? Чем ты накидался?» Вытираю слезы. «Мой телефон! Где мой телефон?» От паники не сразу вспоминаю, куда его положила. Но когда нахожу, трясущимися пальцами сначала ищу номер Кира, менеджера Виталия, чтобы позвонить ему. Набирать его номер не приходится. В кармане джинсов мужа через ткань появляется светящийся маячок. Сигнал, что кто-то звонит. «Кир! Как раз он!» Убью сразу двух зайцев. Вызову скорую и уточню, что они там. «Курили, пили, ели, нюхали! Боже, я не знаю!» «Алло? Брат, ты как? Добрался? Ты вообще когда свалил? Я и не заметил. Пропустил самое интересное. Тут такая...» «Кир!» — обрываю его вальяжный голос. «Это Инесса. Виталий приехал домой и отрубился. Бледный, едва дышит, без сознания». «Твою мать!» «Ты был с ним. Говори, что вы курили, а? Или ели?» «Он точно что-то принял!» «Что? Я вызову скорую. В больнице должны знать, чтобы...» «Так, стоп, стоп! Уже вызвала?» Голос менеджера меняется, становится собранным и деловитым. «Вызвала скорую?» «Нет, только телефон нашла». «Хорошо, не вызывай. Ты охренел, что ли? Вид без сознания!» «Я в нашу больницу его отвезу». «Все, повиси пару сек. Слышишь? Наша быстрее домчит. Обслуживание на уровне. Повиси». Звонок переходит в режим ожидания. Секунды для меня кажутся пыткой. Я не могу и одного мгновения провести в бездействии. Мне кажется, мы зря теряем время, а я зря слушаю Кирилла. Дурацкая привычка перешла мне от мужа. Для него Кирилл – царь, бог и отец в одном лице. Кир старше, намного старше Виталия. Он его и вывел в топ гонщиков. Убедил спонсоров вложиться в никого неизвестного паренька. Сделал его звездой. Виталий рос без отца, и Кир для него стал намного большим, чем просто самый лучший в мире менеджер. Мы все зовем его на «ты». Просто Кирилл. «Алло, ты еще тут?» Вздрагиваю от неожиданности. «Да, да, конечно». «Машина скорой от нашей клиники уже мчит по адресу. Я тоже». Голос запыхавшийся. «Главное, помни, никаких скорых и левых врачей, никому ни слова, ясно?» «Почему нельзя?» «Включи голову, Инесса!» Вдруг взрывается Кир и орет на меня, как на дурочку. «Голову свою хорошенькую включи для мыслительных процессов, а не только для того, чтобы улыбаться ею и хорошо выглядеть на публичных фото. Мы праздновали открытие школы детского автоспорта. Детского. Вид – главное действующее лицо. Позвонишь в скорую, о случае передоза они будут обязаны сообщить ментам». А у тех полно крыс и прикормленных сук, которые по крохам собирают инфу. «Инфу, понимаешь? Это сразу утечет в массы!» Дышит сердито. «До меня доходит». «Да, доходит. Но я боюсь за жизнь мужа, а скандал кажется пустяком. Разве жизнь не важнее?» «И ты хочешь устроить скандал, в центре которого окажется твой муж, накидавшийся наркотой в честь открытия детской автошколы? Подумай, что ты натворишь, а? У Виты и так сложный период после травмы. Он на этой школе душу отвел, а ты его гробить собралась? Сиди и помалкивай в тряпочку. Жди, мы уже едем». «Живее давай, сопля!» Орет он уже водителю. Больше всего в криках Кирилла меня ранят даже не оскорбления, а слова «накидавшиеся наркотой». Все-таки наркотой, да? «Вит!» Скулю тихонько, гладя заострившиеся скулы. «Вит, ты что творишь, а?» Сижу на полу, раскачиваясь на одном месте, умоляя, чтобы скорая от платной клиники добралась как можно быстрее. Слезы берутся, будто бы из ниоткуда, и не истекают. Как я ни стараюсь их выплакать, наплывают снова. Я зря сижу. Зря жду. Кирилл, как менеджер, свои цели преследует. Виталя верит ему безоговорочно. А мне? Мне, откровенно говоря, Кирилл никогда не нравился. Так что я сижу, а? Скандалы они не хотят устраивать. В пекло ваши скандалы, жизнь важнее. Я срываюсь с места, к телефону. И в этот миг раздается настойчивый звон дверного звонка и бешеный стук в дверь. «Инесса!» Голос Кирилла. Поднимаюсь, вытирая слезы, открываю дверь. Меня оттесняют в сторону высокие, крепко сложенные мужчины. Быстро перетаскивают Виталия на переноску и удаляются бегом. Кирилл тоже здесь. Дышит тяжело, как будто кросс пробежал. Все-таки приехал одновременно со скорой. «Погнали!» Кивает и протягивает руку, обняв за плечи. «Давай, давай, со мной поедешь». «Почему не в скорой?» «Ты будешь только мешаться», — обрывает. «Звонила кому-нибудь?» «Нет, никому. Никому не звонила». «Мы в подъезде». Кирилл ключами закрывает дверь нашей квартиры. Я хлопаю ресницами, поражаясь его скорости. Он снова обнимает меня, за собой тащит. Сбрасываю его руку. Он настойчиво ее возвращает. Водитель в авто ждал только нашего появления. Сразу же срывается с места следом за скорой. Кирилл говорит мне что-то, продолжая держать душную руку на моем плече. От него дурно пахнет. Потом, дымом противным, чрезмерно слащавым одеколоном. Хотя такой в моде у многих, но на нем я его просто не выношу. «Ты поняла? Никаких заявлений и общения с прессой». «А о жизни Вита ты переживаешь?» – взрываюсь я. «Или только о том, как не похоронить новый проект, в который вложена куча бабла?» «Твоего бабла в том числе». «То есть вашего, Вита и твоего. Он же не хотел брачный контракт. Значит, все его, твое и наоборот». Зачем-то поднимает тему имущества Кирилл. Впрочем, я понимаю, зачем и почему Кирилл поднимает тему имущества. У него все на деньгах завязано. Все. «Вита откачают, промоют. Будет как новенький». «Хоть бы так». Хоть бы все обошлось. Отвернувшись от Кирилла, смотрю в окно, пока не начинает подташнивать от слишком быстро мелькающих огней. «Скажи, это давно? Давно Вит наркотиками балуется?» Срывается с губ вопрос. Кирилл неопределенно качает головой. А потом я задаю еще один вопрос. «Мне прислали видео. Вит со шлюхой какой-то. Он сказал, что это монтаж. Мол, ты был с ней. Это так?»